Макар прогулялся по деревне, не торопясь. Сначала в один конец, потом в другой. Здоровался с бабушками, сидевшими на лавочках перед домами. Поболтал с парой алкашей, лениво бредущих из магазина с авоськой, в которой просматривались бутылка дешевой водки и буханка ржаного хлеба. Разговор получился интересный, можно сказать, философский, но не имеющий никакого отношения к предмету, интересовавшему Макара. Договорившись о том, что завтра с утра он зайдет за баночкой парного козьего молока к одному из владельцев бутылки и буханки, Илюшин отправился дальше. «Бабкин молоко выпьет», — подумал он, — «ему полезно». Ожидать, что сейчас он наткнется на свидетеля, который тихо прошепчет ему на ухо имя убийцы, было смешно. Разумеется, не затем Макар гулял по Игошину, представляя студентам, отдыхающим после тяжелой сессии. Зачем он бродил по деревне, Илюшин и сам не мог бы объяснить, но чувствовал, что все делает правильно. Сонные куры ходили по дороге, в палисадниках качались разноцветные космеи таких чистых цветов, словно их раскрашивал ребенок. «Хорошо здесь. Серега прав», — подумал Макар. «Нафига сдалось кому-то убивать?» Его незамысловатые рассуждения о том, что в Игошине лучше вести невинную, близкую к природе жизнь, чем душить врага подушкой и прятаться от правосудия, были прерваны громкими голосами. Они раздавались из-за высокого забора, мимо которого и шел Илюшин. Не вслушиваясь в слова, не раздумывая ни секунды, Макар быстро свернул с дороги и втиснулся в узкий проход, отделявший забор от соседнего дома. Здесь росла высоченная в рост Макара трава, похожая на гигантский укроп, и пахла сладковатыми цветами. Аккуратно, продираясь среди зарослей, Илюшин продвигался вглубь, пока не наткнулся на то, что искал. Небольшую щель между досок. Приникнув к ней глазом, Макар разглядел большой двор, крыльцо, а на крыльце ссорящихся, голоса которых и заставили его свернуть с дороги. Толстая девочка с сальными волосами, перехваченными яркой розовой резинкой, стояла на нижней ступеньке. С высоты крыльца на нее кричала женщина, невысокая, круглолицая, с правильными чертами лица, которое сейчас было искажено от гнева. — Где шлялась? Где шлялась? Я кому сказала картошку прополоть? — Не шлялась, а к Ирке ходила, — огрызнулась девочка. — Никуда не денется твоя картошка. Вот я тебе сейчас как надаю по щекам за такие слова, — с угрозой произнесла мать. — Не тебе решать, денется или нет. Я смотрю, ты, Оля, распоясалась. Ты на себя сначала посмотри, — сказала девчонка, медленно проговаривая каждое слово. Сказала негромко, и Макар скорее догадался, чем услышал, что именно она произнесла. Женщина на крыльце замолчала, с удивлением глядя на дочь. Та отвела взгляд и стояла с видом глуповатым и обиженным, изучая бочку с водой. — Пропали мокрец, и помоги ужин готовить, — наконец выговорила мать. Открыла дверь и зашла в дом. Девочка ухмыльнулась, спрыгнула со ступеньки и исчезла на тропинке, ведущей к огороду. Макар постоял еще немного, подождал. Прошла минута, другая. Но двор оставался пустым. «На сегодня представление закончено», — сказал себе Илюшин. Зрители просят выйти через вторую и третью двери. Он полез через кусты обратно, но на полпути почувствовал рядом с ногой какое-то шевеление. Присев на корточки, удивленный Макар обнаружил под кустом уютно устроившуюся пеструшку, не капли, не испуганную его появлением. — От стада отбилась? — вполголоса спросил у нее Илюшин. — Или наслаждаешься одиночеством? — Курица. Укоризненно посмотрела на него круглым глазом, похожим на ягоду черной смородины. Макар подтолкнул ее под бок, и птица нехотя сошла со своего места. Под ней обнаружились 5 больших белых яиц, в некоторых местах перепачканных пометом. Макар посмотрел на яйца, ощущая в себе первобытную радость охотника, поймавшего легкую добычу и обеспечившего семье 2 дня сытой и ленивой жизни. Потом перевел взгляд на курицу. Курица морганула, на секунду прикрыв смородиновый глаз пленкой. Илюшин вздохнул и выпрямился мысленно, пожелав курице всего хорошего. Пожалуй, стоило поторопиться к ужину, чтобы не сердить лишний раз Дарью Олеговну и без того обозленную затеей племянника. Кирилл вышел из дома через 5 минут после того, как все стихло. Вот мать раскричалась. Хорошо, что не попался ей под горячую руку. Он сел на крыльцо, думая, что если бы на месте Ольги был он, то ему грозила бы хорошая плеуха от матери и порка от деда. А Ольге ничего, все с рук сошло. Толстая! — завершил он ход своих мыслей. В доме хлопнула дверь, и Кирилл поспешно вскочил со ступеньки. Если увидят, разорутся, типа, чё без дела сидишь, уроды. Работать ему не хотелось, но Кирилл слишком хорошо знал на собственной шкуре, как относится к тунеядству дед. Он сплюнул и поплелся в теплицу подвязывать огурцы, которые терпеть не мог.